Глава 11. Дары Улья. Две горошины и 17 спаранов. При этом ни одного истраченного патрона. А патроны, парни, это деньги. Так что сегодня мы сходили за деньгами. Наверху раздался громкий лай с подтявкиванием, и друзья вскочили с топчанов. «Маруська! Нашла, зараза! Догнала!» Обрадовался Фаза, а Перс уже карабкался по приставной лестнице наверх. Опущенная вниз собачка сделала ознакомительный круг по подземелью и, отчаянно молотя хвостиком, упала на спину рядом со столом. «Ох, Маруся, где же ты гуляла?» Спросил с улыбкой Фаза, почесывая волосатый живот. «Ага, Маруся! А еще жучка, ведьма и принцесса. Да все ее кликухи никто и не назовет. К почесыванию Маруськиного живота подключилась корявая пятерня лошади с прокуренными до желтизны ногтями. Бегает по кластерам, усталка в живчик клянчит. А вообще интересная собачка. Выручить конкретно может. Для мертвяков такая дворняжка вкусней и желаний самого толстого иммунного». «Я знаю, собак мелкие вкуснее человека», – задумчиво пробормотал Перс, и сталкер охотно раскрыл тему. «Вкуснее, конечно, еще как вкусней. Давно подмечено, твари больше всего лошадей и коров любят, иными словами, травоядных. Травоядные, кстати, не заражаются. Котов, собак, птицы и прочую неинфицированную живность тоже уважают. Так что, Маруська, ваша любому зомбарю вроде конфеты или шоколадки». «Даже ишак паршивый вкуснее Перса», – горестно заключил начинающий привыкать к своему новому имени Сухроб. «Вкуснее, конечно, так что разъезжать по улю на ишаке не рекомендуется». Лошадь уже откровенно веселился. «Да, и вот еще чего. Все коты и мелкие собаки – наши друзья. Все, что весит меньше 15-17 килограммов, не заражается вообще». «И крысы, значит, зверь вполне здоровый», – заинтересованно произнес Фаза, а потом, посмотрев пристально на сталкера, продолжил. «Слушай, лошадь, давно хотел спросить, ты там с пулеметом под конец пришел или схватку с самого начала наблюдал?» «Конечно, с самого начала. Я вас заметил, когда вы еще границу кластера перебегали». Повисла пауза. Чесать Маруську резко перестали. Она запрыгнула на топчан Фазы и свернулась там калачиком. В глаза лошади уставились две пары глаз – Фазы и Перса. «Если видел, зачем смотрел? Чего ждал? Интересно, как мертвяк человек жрет, или патроны к пулемет жалко?» Первым не выдержал таджик. Заметив на лице сталкера улыбку, осекся, выпучил глаза и с визгом закричал: «Зачем молчишь и морда скалишь? Нас мертвяк жрал, а он смотрел кино интересный, морда скалил. Обоснуй, зачем?» Лошадь, успевший во время тирады закурить, подавился дымом, закашлялся и сделал жест рукой, призывая таджика успокоиться и выслушать. Кипевший от негодования Перс замолк, а Фаза уже просчитывал варианты, как без потерь покинуть это место. После столь циничных откровений, свое пребывание здесь он представлял немыслимым. «А ну-ка тихо, парни! Быстро успокоились и меня послушали! Начнем с того, что вашей жизни ничего не угрожало. Тихо, я сказал!» На этот раз лошадь уже рявкнул, заметив, что Перс снова пытается подорваться с места. «Вам, цыган, про дар Улья рассказать успел?» «Вижу, что нет. Тогда послушайте, будет интересно, отвечаю». Поначалу его рассказ друзьям воспринимали с недоверием. Ну, не впечатляло, что неизвестный им монгол запрыгивает на балкон второго этажа, а пинцет за 50 метров попадает камнем в башку зомби. Подобные истории требуют или немедленного подтверждения, или выглядят как сталкерские байки. Как, например, поверить в то, что Маргун прямо на глазах способен заживить любую рану, а белка кипятит воду простым прикосновением к кастрюле? Но Перс вспомнил про свои беседы с мертвяками, и лёд недоверия дал, наконец, трещину. «Лошадь, я мертвяк понимать начал. Сначала не понимал, а потом сразу понимаю. Он мычит, я понимаю. Он скулит, я понимаю. Зовёт на помощь, понимаю тоже. Думал, что с ума сошёл. Фазу стрелять просил, если человек есть буду». Перс горестно склонил голову, как будто признался в чём-то стыдном. Но лошадь улыбнулся и дружески хлопнул таджика по плечу. «Дар у тебя, парень, 100% дар. Но дар в самом зачатке, его развивать надо. Горох принимать, жемчуг. Но осторожно, иначе травануться можно запросто». «Аллах Акбар, даром меня наградил Аллах». «Аллах, конечно, кто ещё? Аллах тут щедрый, всех одаривает и никого не пропускает. Вот только одних настоящим даром награждает, который помогает выжить, а других ерундой всякой, например, воду замораживать в стакане». «Лошадь, а тебя Аллах наградил даром?» Вопрос фазы прозвучал слегка ехидно, но сталкер не обратил на интонации внимания и кивнул согласно. «Разумеется, я вижу близкую смерть иммунных». «Как смерть видишь? Ты святой? Скажи, когда я умирать буду?» «Да откуда я знаю?» Лошадь на прямой вопрос Перса пожал плечами и продолжил. «Я далеко не вижу, но на 1-2 дня вперёд никогда не ошибаюсь. Вы, например, ещё пару дней проживёте точно». «И как ты видишь? Голос в голове?» «Не, нет никакого голоса. Я, когда смотрю на человека, пытаюсь представить его мёртвым, например, в гробу. Обычно не получается, всё рассыпается. Но если картинка складывается, тогда ему лучше в безопасном месте спрятаться и пару дней носа не высовывать. В нашем стабе все сталки перед рейдами заходят ко мне в гости. Вот и в тот раз на эстакаде. Ничего, ребята, вам не угрожало». «То есть ты сразу понял, что нас крысы выручат?» «Да ничего я не понял. Сначала в бинокль заметил вспышку на верхнем этаже высотки, потом 5 раз дробарь шмальнул, потом смотрю, бегут в мою сторону 2 помятых гаврика, а за ними мертвяки на расстоянии. Вы, ребята, 100% должны были быть трупами, шансов выжить 0. Ну вот картинка с гробами не выскакивала, а я в таких делах не ошибаюсь. И мне стало интересно, чем дело кончится, что за чудо вас спасёт. Я взял пулемёт на изготовку и начал наблюдать, а потом крысня полезла, и чем всё кончилось, вы знаете». Фаза с Пирсом подавленно молчали, обдумывая сказанное. А лошадь развивал свою мысль дальше. «Мне крысы эти до сих пор покоя не дают. Если они защищали гнёзда, то почему вас не тронули и кусали только тварей? Крысы мертвяков не жрут, проверено. А вот иммунных очень даже. Но в вашем случае они людей не тронули, а атаковали заражённых». Лошадь замолчал, переводя дух, допил остывший кофе и чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету. На блестящей лысине выступили капли пота. «Ну и какие варианты?» Обескураженная фаза задал лобовой вопрос, почувствовав, кстати, что рука под гипсом зачесалась. «А что тут думать?» – спросил лошадь и сам на свой вопрос ответил. «У кого-то из вас нужный дар, ребята, точно. И учитывая то, что Перс болтает с заражёнными, дар у тебя, фаза. И я наблюдал бой со стороны и почти уверен, крысы защищать вас вылезли, а как угроза миновала, сразу спрятались. Какая именно способность, пока не ясно. Но за собой ты наблюдай. А как до стаба доберемся, знахарю покажем вас обоих. Знахарь это который людей лечит? Так вроде все само, как на собаке заживает, и даже лучше. Я когда с балкона на веревке съехал, порвал ладони в клочья, а сейчас уже почти все затянуло. Фаза показал розовую ладошку левой руки и пошевелил торчащими из гипса пальцами правой. Знахарь нужен обязательно, раны всякие бывают. Хорошо, что у тебя перелом без смещения. А если конечность пополам и кости в разные стороны торчат, тут без знахаря никак. А еще он умеет определять дарованные ульем умения и даже раскрывает их. Как попадем в стаб, сами все увидите. Помыться в этот вечер получилось. Раздолбанный заводик имел на своей территории пожарный водоем с отстоявшейся водой, которую бдительный лошадь проконтролировал дозиметром. Воды набрали сколько надо, пирс сколотил в углу подвала каркас из досок и обтянул его прозрачной пленкой. Вода грелась на примусе в алюминиевой молочной фляге, а температуру контролировал сухроб, засунув в воду палец. Мылись просто. Один стоял в душевой кабине, а другой из лейки лил воду ему на голову. На такую примитивную баню и бритьё щетины ушел весь остаток вечера, о чем никто не сожалел. Завтра решили отдохнуть и выспаться. Последним из душевой кабины вышел счастливо охающий Фаза. Перс и лошадь, закончившие раньше, уже накрыли стол и пригласили отужинать, чем Бог послал. С чаем, рыбными деликатесами и, разумеется, спиртным. «Слышь, лошадь», – спросил возлежащий на новеньком ортопедическом матрасе Фаза. Загипсованной правой рукой он без особого успеха отодвигал Маруську, которая пыталась вылизать ему лицо, а в левой держал фужер с виски, стараясь не расплескать. «Такой, как у тебя, лук достать вообще реально? И если можно, то примерно сколько будет стоить?» «А считай сам. Мы с него за день охоты добыли две горошины и еще спараны, верно? Патроны покупать к нему не надо, а стрелы стоят очень дешево. Я вообще-то их сам умею делать. Сильного мертвяка, правда, с него не завалить, но он бесшумный и себя быстро окупает. Вообще, до десятка горошин запросить могут, но это смотря какой лук. Мой, один из самых дорогих и мощных, и такое еще поискать надо». Так что товар редкий и дефицитный. Хотя, зачем вам лук? Тут с луком мало кто охотится. Предпочитают арбалеты. А тех навалом на любой вкус. Самые мощные мой друг делает. Могу познакомить и дать рекомендацию. Зачем лук? Лук игрушка детский. Пулемет надо покупать. Ай, вещь хорошая. Там коробка 100 патронов. Зацокал языком перс. Он в пулемет лошади влюбился с первого взгляда, как увидел. Пулемет, ребята, ерунда. Найти можно при желании. А вот патроны. Патроны – главный дефицит. И думаете, зря мы все гильзы собираем? Грустно все. Уныло подытожил Фаза. К твоему стабу выйдем, а нам и купить там будет не на что. Ничего у нас нет. Полная неплатежеспособность. «Как так? Ничего!» Вскинулся с кушетки лошадь. «А с параной горошины? Я, парни, не наглец. И все будет по чесноку. Патроны с пулемета выпущенные вычитаем, а остальное строго на три части. За стрелы ломаные не возьму с вас ничего. Их новых сделать как два пальца об асфальт. И чтоб вы знали, свежаков дрители обкрадывать считается плохой приметой и беспределом. Испортить карму можно и репутацию. А братва узнает, попортить могут уже и морду. Так значит, мы с деньгами? А тогда пошли лошадь завтра снова на охоту. Фаза отодвинул от себя Маруську, поднялся и начал сооружать на куске кекса бутерброд с форелью. Но реакция сталкера оказалась неожиданной. Он стремительно поднялся, отвернулся к стенке, молча постоял и, резко развернувшись, выпалил. «Парни, у меня к вам деловое предложение». Молчание и пауза. Фаза замер над своим сложным бутербродом, Перс застыл с огромной кружкой чая. «Лук, стрелы ваши. И научу их делать. Пулемет с цинком патронов, а это 600 штук. Весь хабар, что вместе взяли, тоже ваш. Калаш ещё могу подкинуть. К нему 4 магазина и патроны. И самое главное, поручусь за вас. А слово лошади в этом мире что-то стоит. Моё поручительство – это кредит везде, где меня знают. А вам, пока себя не зарекомендуете, никто никаких кредитов не даст, и все расчёты будут только за наличку». «Что хочешь? Нам не отработать столько?» – взвился потрясённый перечисленным богатством Перс. Он желал получить обещанное немедленно, тем более вожделенный пулемёт, который сегодня добровольно почистил и перебрал. «Кстати, Перс, у меня к пулемёту ещё прицел есть. Он тоже твоим будет». «Зачем морда скалишь? Издеваешься? Таджик совсем бедный, ничего нет. Фаза тоже бедный, рука сломан. Придём, Стаб, всем скажу, как ты над свежак морда скалил». Лошадь молча выслушал, тяжело вздохнул и явно через силу выдавил. «Так не от хорошей жизни я вам предлагаю почти всё, что за душой имею. Попал я, братцы, и попал крепко, как, впрочем, и весь наш невезучий стаб». Поселение лошади называлось Факторией и имело стратегически выгодное расположение. Через них проходила дорога к быстрым кластерам, которую они контролировали и охраняли. Они, как понял Макс, это больше сотни головорезов, не признававших над собой никакой власти и решивших, что все проходящие мимо караваны обязаны им отстёгивать. Но не всё обстояло так просто и незамысловато, как казалось. Отстегнувшие имели право на бесплатный отдых, баню, ремонт техники по гуманным ценам и помощь братвы в критические моменты. У тех, кто не желал делиться, оставался выход. На быстрые и оттого неистощимые на ценные хабар-кластеры имелось ещё несколько дорог, правда, не таких безопасных и удобных. Кластеры грузились быстро, барахло возобновлялось, и ни один караван пустым не уходил. Возвращались или упакованные под завязку, или пропадали бесследно и с концами. А бывало, что заходила вооружённая зенитками бравая колонна, а выползали жалкие ошмётки в виде стада обезумевших от страха рейдеров. Рейдеры тащили на своих плечах орущих раненых, а на хвосте висели толпы кровожадных тварей. И в таких случаях с фактории выходила хорошо вооружённая команда, а лекари трудились, не покладая рук. Что ещё можно было сказать о поселении? Там, несмотря на кажущуюся вольницу, имелась власть, и не одна, а целых три. Для решения глобальных и значимых вопросов собирался сходняк из наиболее авторитетных сталков. Но каждый день сходняк не соберёшь, и для контроля за текучкой выбирался руководитель, который имел право принимать решения самостоятельно. Последний год эту почётную должность занимал всеми уважаемый бульдозер. И ещё имелась третья, может и не власть, но точно сила. Тихая и незаметная, по влиянию вполне сопоставимая с первыми двумя. Это торговцы, представители могучей торговой организации, пронизывающие словно щупальцами приличный кусок улья и понемногу расширяющие свое влияние на куски соседние. Через торгаши можно было достать, если не все, то многое. Наркотики, лучших проституток, розовый и белый жемчуг, любое оружие вплоть до зениток и бронетехники. А еще можно заказать киллера, нанять оснащенный и отчаянный отряд головорезов, выкупить свою жизнь, если ты приговорен за преступление, скрываешься и за твою голову объявлена награда. Торговцы решали почти все. Их тайный орден никогда не стремился возглавлять стабы или многочисленные группировки, но очень любил влиять на руководство. И поселение лошади мимо их внимания не проскочило. Слишком выгодно те располагались. «Да неужели и танк могут подогнать с боезапасом?» – спросил Фаза недоверчиво. Услышанное так поражало воображение, что он не верил. «Могут, Фаза, могут. Эти твари почти все могут. Только плати. Или за ответную услугу». Лошадь сплюнул себе под ноги, как будто речь шла о чем-то отвратительном. «Как-то ты о них совсем уж жестко». «Я жестко!» Сталкер вскочил на ноги, и руки его непроизвольно сжались в кулаки. «Да они весь наш стаб под молотки подставили, а это 150 парней. И так все хитро сделали, что якобы они не при делах. Получается, что во всем мы сами виноваты».